то не говорили бы, что не надо поминать усопших. Тогда понимали бы, что заповедь апостола Иакова нужно понимать и в том смысле, что мы должны молиться и за тех, кто живет уже в другом мире. Отрицать бессмертие души – это значит отрицать само христианство, ибо учение Христово есть учение о жизни вечной. А разве возможна жизнь вечная, если нет бессмертия? Отрицать бессмертие значит ни во что ставить прямые и ясные слова Господа Иисуса, сказанные в притче о богатом и Лазаре, где изображена загробная участь и богача, и нищего Лазаря. Ну что же, если не признают некоторые, подобно материалистам, бессмертие? Надо нам утвердиться в мысли о том, что есть надежда и для тех братьев, которые отошли от нас. Вы часто, каждую субботу, слышите на литургии слова святого апостола Павла. «Не хочу же вас, братья, не ведите о умерших, да не скорбите, якоже и прочее неимущее упование. Аще бо веруем, якую Иисус умре и воскресе, так и Бог, умершее во Иисусе, приведет с Ним. Сие бо вам глаголем словом Господним, яко мы, живущие, оставшие в пришествии Господня, не имамы мы предварите умерших, яко сам Господь в повелении во гласе Архангелове и в трубе Божией снидет с небесе, и мертвые о Христе воскреснут первые. Потом же мы, живущие, оставшие купно, с ними восхищение будем на облацах всретения Господня на воздусе, и так и всегда с Господем будем. Умерших о Иисусе, значит, умерших с верой во Христа, Бог приведет с ним туда, где он сам. Скажите, разве мало среди нас, разве не составляют огромного большинства люди грешные, люди, не успевшие еще омыть свои грешные дела слезами покаяния? Таких большинство, а апостол Павел говорит, чтобы не скорбели, ибо их за веру в Иисуса Бог может привести с ним. А что в будущей жизни, в загробной жизни до страшного суда, могут быть прощены грехи тем, кто не успел принести достойные плоды покаяния, не находим ли прямого свидетельства в словах Христа? Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Не простится Богом хула на Духа Святого ни в этом веке, ни в будущем. А если так, если и в будущем веке возможно в загробной жизни прощение меньших грехов, чем хула на Духа Святого, то значит, должны мы верить в то, что участь наших умерших, имеющих даже много нечистоты, много грехов, может быть облегчена, ибо милостив Бог, и все любимы Богом. Та же мысль содержится и в других словах Господа Иисуса Христа –